Корейской Народно-Демократической Республики активизируется охрана национальных наследий. Сотрудниками Управления охраной национальных наследий составлен конкретный план, согласно которому в этом году будут реконструированы десятки памятников старины, в том числе Королевский дворец Анах и буддийский храм Согван, а также будет построен музей Когурё. Активизируется обмен опытом на основе исторического музея в городе Синьжи провинции Северной Пьонган, который превратился в образцовое учреждение. Обращается большое внимание на охрану достопримечательностей и природных реликтов. Среди сотрудников управления охраной достопримечательностей страны распространяется опыт представителей предприятия по охране пещеры Сунгам, которые отлично обустроили свыше 70 участков своей достопримечательности. Внимание также уделяется повышению квалификации экскурсоводов. Надлежащим образом идут поиски лучших нематериальных наследий наций и их регистрация при сотрудничестве соответствующих учреждений. В охрану национальных наследий активно внедряется новая технология. На завершающей стадии идет создание базы географических данных, которая покажет местоположение национальных наследий всей страны, их историю и состояние.